И все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех: прощай. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. Засветились глаза, засветились глаза, и сердце замерло. Как жаль. The snow keeps falling, falling down, and everything awaits somehow beneath the snow, this gentle snow. The snow.